столе чайник стоял, в вазе конфеты лежали. Это я ничего не хотел, я думал, зачем я живу, зачем это все, если я не вижу ничего. Если я не вижу ничего. А еще компьютер включен, и шторы занавешены. И если мне некуда смотреть и незачем петь, так зачем я живу? Зачем это все? Если я не вижу ничего, если я